но я смогу удержаться, если напрягусь. И начала незаметно перемещаться. Так, ноги, подождите. Хм, моя стамина начала падать. Так, сейчас не время. Нужно сконцентрироваться на текущей задаче. Я оказалась точно над скалопендрой. Так-так. Она не заметила то, что я нахожусь прямо над ней. Я выпустила паутину и осторожно начала опускать ее к скалопендре. После чего прыгнула на нее. Скалопендра начала паниковать, но было уже слишком поздно. Я завернула ее в паутину и укусила. Муха-ха-ха! Это моя суперстратегия под названием «Осторожно, я нападаю сверху». Большой успех! Так, приятного аппетита. Фух. Я вспомнила о стамине, пока ела. Пока я перемещалась по потолку, желтая шкала уменьшалась. И уменьшалась медленнее, если я опиралась на что-либо. Но сейчас она полностью восстановилась. Хм? Способность достигнута. Способность сопротивления к параличу первый уровень. О, ого! Скалопендра, я и не знала, что у тебя парализующий яд внутри. Разве не было бы опасно, если бы моя неожиданная атака провалилась? Надо быть осторожнее в следующий раз. Хм? Хм. Красная линия стамины начала медленно заполняться. Ранее до ее максимума не хватало где-то 1/3. Теперь же она медленно наполнялась и не хватает где-то 1/4. Почему? Я сделала что-то, что восстановило мою стамину. А, я съела мясо. Ага, теперь понятно, я поняла. Хотя бы чуть-чуть. Другими словами, нижняя красная полоса показывает мою общую усталость на данный момент. А желтая верхняя полоса показывает, когда стамина используется в данный момент. Для проверки я побежала на полной скорости. Я устала в тот же момент, когда закончилась желтая полоса. Фух, фух. Бегать после еды. Я такая дура. Мой желудок ноет, причем сильно. Тем не менее, я подтвердила догадку. Желтая шкала показывает мгновенную усталость. У меня сбивается дыхание, когда она заканчивается. Но хотя она быстро потребляется, но и также быстро восстанавливается. По факту, после того, как я отдышалась, моя шкала начала заполняться стремительно. А нижняя красная полоса – моя длительная усталость. Красная полоса после бега уменьшилась чуть-чуть. По-видимому, будет весьма опасно, если красная полоса закончится. Наверное, даже двигаться не смогу. Не хочу попасть в такую ситуацию. Она восстанавливается после еды, и мне следует все время контролировать оставшуюся часть красной шкалы.